Стражник упал на колени и трижды ударился головой о пол. Судья Ди продолжал: «А сейчас проведешь нас на улицу полумесяца, чтобы мы смогли осмотреть место преступления. Мне нужно составить общее представление. Кроме тебя мне понадобится еще Цзяо Тай и четверо стражников. Я отправлюсь инкогнито. Старшим назначаю советника Хуна». Судья Ди надел скромную черную шапку, и они вышли с территории суда через западную боковую дверь. Впереди шли Цзяо Тай и стражник Гао. Четверо стражников замыкали шествие. Сначала они проследовали по главной улице на юг, до задней стены храма покровителя города. Там они повернули на запад и вскоре справа увидели покрытую зеленой глазурью черепицу храма Конфуция. Дальше шла немощеная улица, они оказались в бедных кварталах, стражник свернул влево на улицу, вдоль которой тянулись мелкие лавочки и обветшалые дома, затем вошел в узкий кривой переулок. Это и была улица полумесяца. Стражник показал, где находится лавка мясника Сяо. Пока они стояли перед ней, собралась толпа зевак. Гао прикрикнул на них: «Служащие суда по приказу его превосходительства осматривают место преступления. Разойдитесь, не мешайте должностным лицам исполнять служебные обязанности». Судья Ди отметил, что дом стоит на углу очень узкой боковой улочки, а стена, выходящая на нее, глухая. Склад находился примерно в 3 метрах от нее. Окно мансарды, в которой жила девушка, находилось на высоте 1 метра от забора, соединявшего лавку со складом. По другую сторону переулка высилась глухая стена углового дома гильдии. Свернув за угол и осмотревшись, судья заметил, что лавка портного Луна находится в самом начале улицы полумесяца. Из чердачного окна в доме портного видна была вся улочка и окно комнаты девушки. Пока советник Хун задавал стражнику Гао обычные вопросы, судья Ди обратился к Цзяо Таю: «Попробуй взобраться в это окно». Цзяо Тай улыбнулся, подоткнул за пояс полы халата и, подпрыгнув, повис на стене. Он забрался на нее и, ища опору, заметил в стене дома выбоину. Всунув в нее правую ногу, он прижался к стене и начал медленно подтягиваться, пока, наконец, не ухватился рукой за оконную раму. Подтянувшись еще, он сумел перекинуть левую ногу через раму и забраться внутрь. Судья Ди кивнул ему снизу. Цзяо Тай перемахнул через раму и повис на руках снаружи. Через несколько секунд он отцепился и, пролетев около 1,5 метра, почти беззвучно приземлился, употребив боевой прием «бабочка, садящаяся на цветок». Стражник Гао хотел показать пришедшим комнату убитой, но судья отрицательно покачал головой, и советник Хун отрезал: «Все, что надо, мы видели, возвращаемся». Они неспешно прошествовали к зданию суда. Когда стражник почтительно удалился, судья Ди сказал советнику: «Мои подозрения усиливаются. Вызовите сюда Мажуна». Вскоре Мажун вошел и поклонился судье. «Мажун», — сказал судья Ди, — «я должен поручить тебе трудное и, возможно, опасное дело». Мажун просиял и бодро ответил: «Всегда к вашим услугам, ваша светлость». «Тебе придется, — пояснил судья, — сыграть роль бродячего разбойника. Потолкайся там, где собирается всякий сброд, и попытайся отыскать странствующего буддийского или даосского монаха, забывшего веру, или негодяя, который прикидывается таковым. Тебе нужен рослый, физически сильный человек, но не из тех благородных разбойников, с которыми ты имел дело. Это будет озверевший выродок, чьи природные таланты заглушены насилием и безудержным развратом. У него необыкновенно сильные руки с короткими неровными ногтями. Не знаю, во что он будет одет, когда ты разыщешь его, но, возможно, в потрепанную рясу. Однако я уверен, что, как и у всех странствующих монахов, у него будет при себе деревянная рыба, маленький гонг в форме рыбьей головы, с помощью которого монахи привлекают внимание прохожих. И последняя, главная его примета, у него есть, или до последнего времени была, пара золотых шпилек редкой формы. Вот их рисунок, запомни его». «Вы так подробно описали его, — сказал Мажун, — но кто этот человек и что за преступление он совершил?» «Поскольку я ни разу не встречался с ним, — сказал с улыбкой судья Ди, — то не смогу назвать тебе его имени, но именно этот подлец убил дочь мясника Сяо». «Такая работа мне по нраву! — взволнованно воскликнул Мажун и поспешил откланяться». Советник Хун со все возрастающим удивлением слушал, как судья Ди наставляет Мажуна. В конце концов, он не вытерпел: «Ваша светлость, я совершенно ничего не понимаю». На это судья Ди лишь улыбнулся и сказал: «Вы видели и слышали то, что видели и слышали. Делайте свои выводы». Глава пятая. Дао Гань возносит молитвы в буддийском храме. Хитрый плут обманывает трех монахов. Утром, покинув кабинет судьи, Дао Гань переоделся в скромный, но вполне приличный халат и надел шапочку из черной кисии, какие носят праздные, не слишком образованные господа. В этом наряде он вышел за городские ворота и направился по северным окраинам. Он забрел в небольшой трактир, где заказал легкий завтрак. Из-за решечного окна третьего этажа были видны загнутые края крыши храма Великой Благодати.